Если они улетят, они унесут с собой окровавленные клочья корней ее сердца, даже и не заподозрив этого. Она снова останется одна, потому что все корни сердца, которые когда-то привязывали ее к старому отчему дому, она еще прежде оборвала сама. Видно, так суждено, и нет у нее сил жить дальше, и нельзя умереть. Она повернулась и, спотыкаясь, побежала по блеклому высохшему ковру оленьего мха, плотно прижимая к себе полы плаща, потому что она каждый раз пугалась, когда они цеплялись за сучья. Наконец она выбралась на небольшую лужайку, чуть севернее церкви и дома гильдийских сходов. Спускаясь по полю вниз, она увидела на дороге какую-то фигуру. Человек окликнул ее. «Это ты, Кристин?» Она узнала мужа. «Ты долго не возвращалась», — сказал Эрленд. «Уже ночь, Кристин, я испугался». «Испугался за меня?» Ее голос прозвучал суровее и презрительнее, чем она сама хотела. «Не испугался, понятно, но мне пришло в голову, что, пожалуй, лучше выйти и встретить тебя». По дороге к усадьбе они почти все время молчали. Во дворе не было ни души, у стены жилого дома паслись мирно несколько лошадей, но все люди уже спали. Эрленд направился прямо к стаберу, но Кристин повернула к кухне. «Мне надо там кое-что прибрать», — ответила она на недоуменный вопрос мужа. Он остановился на галерее и, опершись на перила, стал поджидать жену. Но вскоре увидел, что, выйдя из кухни с лучиной в руке, она направилась в старую горницу. Муж помедлил немного, но потом сбежал вниз по лестнице и вошел туда вслед за женой. Кристин зажгла свечу и поставила ее на стол. Эрленда охватила странная тревожная дрожь, когда он увидел, что жена одинока, стоит в пустом доме, освещенным единственной свечой. В горнице не было ничего, кроме тяжелых, врытых в землю скамей и столов, и в пламени свечи старое, стеревшееся дерево неуютно отсвечивало своей наготой. Пустой очаг был чисто выметен, и в нем слабо тлела одна единственная лучина, брошенная туда Кристин. Эрленд и Кристин не пользовались этой горницей, ее не топили по крайней мере полгода. В помещении стоял какой-то особенный затхлый воздух. Здесь не ощущалось живых, разнородных запахов человеческого жилья. К тому же здесь, как видно, давно не отворяли ни двери, ни отдушины, поэтому в горнице пахло шерстью и кожами. На пустой постели, где когда-то спали Лавранс и Рагнфрид, лежали скатанные шкуры и кожаные мешки, которые Кристин вынула из кладовой. На столе валялись мотки ниток и пряжи из шерсти и льна для починки, отобранные Кристин в красильне. Теперь она принялась разбирать и раскладывать их. Эрлин сел на почетное сиденье в конце стола. Оно оказалось чересчур просторным для его стройной фигуры, особенно теперь, когда дерево, лишенное подушек и ковров, скалилось своей наготой. Двое витязей святого Улова при щитах и в шлемах с крестами, который Лавранс вырезал когда-то на столбах почетного сиденья, угрюмо и неприветливо выглядывали из-под узких загорелых рук Эрленда. Никто не мог сравниться с Лавранцем в умении вырезать листья и животных, но фигуры людей никогда ему не удавались. Супруги долго молчали. В доме не было слышно ни звука, кроме заглушенного стука копыт, доносившегося слуга. «Ты не собираешься спать, Кристин?» — спросил, наконец, муж. — А ты? — Я думал подождать тебя, — ответил он. — Мне еще не хочется ложиться. Я не могу уснуть. — Что за печаль лежит у тебя на сердце, Кристин, и не дает тебе уснуть? — спросил он, помедлив. Кристин выпрямилась, держа моток шерстяной пряжи травянистого цвета. Она непрерывно мяла и вертела его в пальцах. «О чем это ты сегодня говорил с Нокви?» Она несколько раз судорожно глотнула, в горле у нее стоял сухой ком. «Что такое ты посоветовал ему?» «Он еще сказал, что ему, дескать, это не подходит, но будто Ивар и Скюлли...» «А, вот ты о чем!» Эрленд едва заметно улыбнулся. «Я просто сказал сыну, у меня ведь есть еще один зять, коль на то пошло. Хотя, верно, Герлах не станет теперь с прежним усердием целовать мне руки и снимать с меня плащ и меч, как в былые времена. Но его ладьи ходят по морям, и у него есть богатые родичи в Бремени и Люнне. Я думаю, он поймет, что его долг оказать поддержку братьям жены. Когда я был богатым человеком, я не пожалел приданого, выдавая дочь за Герлаха, сына Тидекана. Кристин не отвечала. Тогда Эрлин добавил с оттенком раздражения в голосе. «Иисусе, Кристин, да не стоишь ты, словно окаменелая!» «Не думала я, когда мы впервые слюбились с тобой, что детям нашим придется бродяжничать по свету и просить милостыню по чужим дворам. Черт возьми! Да разве я говорю о милостыне? Но если они все семеро останутся в твоей усадьбе и будут кормиться твоей землей, им не видать иной пищи, кроме крестьянской похлебки, Кристин. А мне, сдается, она мало подходит для моих сыновей. Бесстрашными вепрями растут они, наши ивры с тюлля. А для того, кто добывает себе пропитание мечом, на свете всегда найдется вдоволь пшеничного хлеба и сдобного печенья. Стало быть, ты хочешь, чтобы твои сыновья сделались наемниками и служили за плату? Я сам получал плату, когда был молод и состоял в свите графа Якоба. Да будет над ним милосердие Божье. Я выучился у него кое-чему на службе, чего и слыхом не слыхали здешние домоседы. Все равно надуваются ли они от спеси, развалясь на своих почетных сиденьях, подпоясав брюхо серебряным поясом, да накачиваясь пивом, или ходят за плугом, нюхая под хвостом у своей клячи. Привольно жилось мне на службе у графа. И хотя как раз в ту пору, когда я был не старше Ноквы, я привязал к себе к ноге этот чурбан, я все равно теперь скажу, я славно провел свою молодость. Замолчи! Глаза Кристин потемнели от гнева. Или ты не понимаешь, что для твоих сыновей было бы худшим несчастьем, навлеки они на себя такой грех и позор? О, да сохрани Господь от этого! Но разве ж они непременно должны повторять все сумасбродства твоего отца? Не каждый, кто поступает на службу к знатному рыцарю, взваливает себе на шею такую обузу, Кристин. «Взявший меч от меча и погибнет», — сказано в Писании, Эрлинд. «Знаю, знаю, дорогая моя. И все-таки большинство и твоих, и моих отдаленных предков успокоили в своих постелях, исповедавшись и причастившись, как добрые христиане. Вспомни хотя бы твоего отца, Кристин. Разве он в юности не доказал, что умеет владеть мечом? То была война, Эрлинд». И отец, и другие мужи взялись за оружие по призыву короля, своего повелителя, чтобы защищать от врага родную землю. Но отец сам говорил, что когда крещенные люди идут друг на друга с мечом, они приступают к Божьей заповеди. Правда твоя. Но уж так повелось в мире с тех пор, как Адам и Ева вкусили от запретного плода, а это случилось задолго до того, как я появился на свет. Не моя вина в том, что все мы грешны от рождения». «Не кощунствуй!»